Мужчины остались одни. Была та особенная минута, когда утолены и жажда, и, пожалуй, голод, и дипломаты торопливо разбирают гостей. У каждого свои виды на сегодняшний вечер. «Здесь уже третий день упорно ходят слухи», — произнес шведский посланник, и его забастая шея вздулась. «Ходят слухи, что Чичерин уступил германскому ультиматуму и дал согласие на ввод германских войск в Москву. А о том, что две германские колонны движутся на Москву, ничего не говорят?» — спросил Репнин, внешне не показывая скрытой в этих словах иронии. «Двойной удар со стороны Киева и Минска?» — переспросил генерал, придав этой фразе не столько политический, сколько военно-стратегический смысл. Слишком велико было у него искушение дать стратегической задаче свою оценку. К счастью, то, что так легко рассмотреть из Лондона, совершенно невозможно рассмотреть из Москвы. «Наши военные этого сообщения не подтверждают», — заметил Репнин все так же серьезно. Реакция генерала была неожиданной. «О, значит, врут». «Врут», — сказал Репнин. Этот разговор еще больше взбодрил генералы. Они прошли на веранду, а оттуда проникли в аллею, ту самую аллею, дальний конец которой упирался в уединенную Осановскую обитель. «Но пресса нейтралов не опровергла этого сообщения», — сказал генерал, когда они погрузились в полутьму аллеи. «К сожалению, нейтралитет и самостоятельность не всегда тождественны, генерал». Репнин, кажется, подошел к существу того, что хотел сказать сегодня шведу. «Простите, но как разрешите понимать ваши слова?» — спросил посланник. «Как понимать?» Репнин медлил. Они были сейчас у самой обители, и Николай Алексеевич видел, как быстро Нуланс повлек туда итальянского посла. «А я не очень понимаю вас, генерал», — сказал Репнин, когда они вновь вошли в сумерки аллеи. «Какая необходимость вам так безоговорочно и, простите меня, так слепо идти за великими державами?» Генерал остановился и внимательно и недоверчиво взглянул на Николая Алексеевича. Репнин медленно пошел дальше, однако, остановившись, увидел, что генерал не тронулся с места, и его рослая с квадратными плечами фигура была грозно насторожена. Репнин сделал еще шаг, но генерал продолжал стоять. Он словно говорил: «После всего сказанного вами, нам говорить не о чем». «Значит, вы полагаете, никакой необходимости?» — вдруг произнес генерал. Точно этому предшествовало неожиданное прозрение. «Никакой». Они продолжали свой путь. «Поймите, генерал, у наших отношений другая природа. Будем откровенны. Великие державы заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала воевать с Германией. Пошла Россия на брез или нет? Для них вопрос насущный именно по этой причине. А для вас? Очевидно, вам более важно другое. Останется ли Россия вашей соседкой, или льды Полярного моря ее оттеснили на восток? Способна ли Россия покупать шведские генераторы? И нет ли у нее тайных намерений против шведской короны? И в этой связи Швеция должна первой признать правительство Ленина». Теперь остановился Репнин. «Нет», — заметил он горячо, — «признание придет в свое время. И я бы считал неудобным для себя разговор на эту тему. Я об ином. К чему вам лишать себя суверенных прав настолько, чтобы безотчетно следовать за великими державами и оставаться в Петрограде, когда надо быть в Москве?» С полувопросительной интонацией закончил посланник мысль Репнина. «Ну что ж, и такая формула меня бы устроила», — согласился Репнин. «Не думаю, чтобы это прибавляло достоинства суверенному шведскому государству».